Глава четвертая. Капитан обрадовался, когда услышал, что добро на вылазку мной получено. Правда, поворчал немного, что новый начальник мог и ему это сказать, а не его подчиненному. Но это для виду. Так-то он сразу после ворчания начал у меня уточнять. «Снова в Загинру пойдешь?» «Ну да, туда и отправлюсь. Чем мне нравится бюрократия всей серии, так тем, что у них все отчеты делают быстро и четко. Надо только с картографом посоветоваться, куда именно мне там надо идти. Некоторые мысли есть, но, может, он мне поможет точно определиться. Через час я уже был у картографа. Полковник обещание сдержал, и капитана снабдил всеми необходимыми приказами по моей миссии. Картограф поприветствовал меня очень дружески. Я понял, что капитан рассказал ему о сути моей миссии. Битвы, что мы уже провели в этой войне, были, мягко говоря, не самыми успешными, и множество наших солдат и офицеров уже сидело во вражеских лагерях. Вполне может быть, что среди них были и друзья картографа, и он сразу перешел к делу. Думаю, нужную информацию можно будет найти в управлении королевскими тюрьмами. Но это в том случае, если военнопленных отдали в их ведение. В этом никакой уверенности у меня нет, а вот если не отдали... Картограф задумчиво почесал лысину и замолк. «Тогда Минфин может помочь», — высказал предположение я. «Возможно», — подтвердил картограф. «Больше и не знаю я в городе других министерств или управлений, которые могли бы пленными заниматься». Именно такое подтверждение мне и было нужно. Картограф, зная, чем занимается в каждом общественном здании во вражеской столице, был лучшим специалистом для меня по этому вопросу. Ну, а если против ожиданий мне не удастся найти информацию ни в управлении королевскими тюрьмами, ни в Минфине, значит, придется наведаться во вражеский лагерь и порыться уже у них в документах. Главное, не попасть случайно в шатер с каким-нибудь магом 12-го разряда или архимагом. Тогда вырываться из лагеря придется с шумом. Определившись с целями, согласовали время для моей вылазки с гранд-магом, и у меня еще осталось 3 часа до нее. Посвятил их сну. Сумка, упакованная всем необходимым для вылазок, у меня всегда стояла собранная в минутной готовности. Проснулся. Капитан и Анри суетились сверх всякой меры, спрашивая, все ли у меня с собой необходимое есть. Чувство вины в чистом виде. Обоим неудобно, что считали меня некоторое время вражеским шпионом. Ну, после того, как сам глава шпионской службы Его Величества короля Драска Великодушного, лорд Жарден, признал меня безупречным патриотом, никаких сомнений у обоих не осталось. А вот стыдно было, да. Снова ночь, и зевающий гранд-маг открывает для меня портал с выходом возле вражеской столицы. Спрятался. Кусты были мокрые, недавно прошел дождь. Выждал пару минут, тишина. Успокоившись по этому поводу, помчался в город. Теперь я уже никакой слежки не ожидал. С чего бы вдруг? Даже от полковника, хоть он и из могучих. Много я о нем понял по его лицу, когда он осознал, что именно я его спас. Такой человек своему спасителю из-под тишка гадить не будет. Впрочем, на всякий случай я кидал эспандер низко, не используя прощу, пока не отдалился от места высадки на 200 метров. Даже если кто и следит, не поймет, как это я так и при помощи чего перемещаюсь. Перебрался в город и принялся передвигаться по крышам к управлению королевскими тюрьмами. Не к Минфину, потому что управление гораздо ближе его находилось к крепостной стене. Если там не сложится, тогда уже продолжу путь к Минфину. Стражи на улицах по-прежнему было очень много, и не сравнить с моим первым визитом в город. Нужное здание было на этаж ниже Минфина и по размеру меньше в 2 раза. Окна не светятся, помимо 2 около входа на первом этаже. Дешевенький барьер, мало охраны, крыша плоская, и в ней был таки вход внутрь. Поработав отмычками, проник внутрь. Был осторожен, но ни постового, ни магической сигнализации не обнаружил. Расслаблены тюремщики, расслаблены. Хотя и понятно почему, тут никто из узников не сидит, резона никому вламываться нет, чтобы их освободить. Про мои мотивы они не подозревают. Серые коридоры, давно не знавшие ремонта, отчаянно скрипучий пол. С потолка на голову упал кусок штукатурки. Просто так, хотя передвигался максимально осторожно, по полу не прыгал и дверьми не хлопал. Ну, неудивительно, что тут и охрана слабая, раз на ремонт даже не хватает. что хорошо таблички на дверях были. На самом верхнем этаже не нашел ничего нужного. Там были сплошь всякие кабинеты по связям с благотворительными организациями, ремонтные конторы, даже кабинет для чиновников, что занимались мерами по формированию позитивного образа управления у общественности. Даже не предполагал, что тюремщики все серии такие продвинутые. Спустился на этаж ниже. А вот здесь уже нашел кабинеты начальника, трех его заместителей, двух помощников, а также кадровые службы по найму сотрудников и финотдел. Замки на всех дверях были простенькие. Начал с кабинета начальника, он оказался на примитивной магической сигнализации на движение. К счастью, контролировался только метр на входе, внутри с документами работать уже можно было свободно. У начальника ничего не нашел по военнопленным, только бесчисленные сводки по обычным заключенным. Сколько их, куда направлены, и даже списки новеньких и освобожденных. Какой дотошный начальник. Привлекло внимание, когда бегло пролистывал бумаги одно имя — Вородер из Линхуса. Знаю такого. В памяти тут же всплыла сцена, как во время одного из боев, когда на нас неожиданно выскочила демоническая армия, проворонили мы атаку. Смогли они нам сюрприз в тот раз устроить, сволочи. Огромный мускулистый мужик прикрыл меня своим большим щитом от вражеского копья. Там такая свалка сразу началась, а мне тогда всего лет 13 было. Копье летело мне прямо в голову, и уклониться не было никакой возможности. Меня зажали между собой два других массивных воина, не заметивших этого копья и вовсе. Свой щит в давке потерял, выбили из рук. Неудивительно, в этом возрасте я был худющим и весил в два раза меньше большинства из воинов, и силы в руках почти не было. Помню, как перед неминуемой смертью время неожиданно словно замедлилось. Успел даже наконечник этого копья рассмотреть в деталях. И вдруг щит вклинился между ним и моим лицом. Так я и познакомился с Вородером. Огромный, массивный, весь в татуировках и со множеством шрамов. Обожал ближний бой. От такого громила не ожидали, что он еще и маг. Он специально и одевался, как обычный пехотинец, чтобы у врагов потом неприятный сюрприз получался. Выжив в той битве, я потом с ним подружился, и человек оказался очень хороший и надежный. Для своих друзей на все пойдет. Как маг слабый. Он с островов, там редко попадаются сильные маги. Особенно они сдружились со скалой, не разли вода просто. Вместе пьянствовали и гуляли с девицами, вместе воевали. Их даже прозвали «Страшная парочка». Я не знал, чем Вородер занимался до войны, но вот теперь обнаружил его в всесирийской тюрьме. Ну, такого человека я в ней не оставлю. Надо будет его обязательно вытащить. Спасу его из тюрьмы, а он человек благодарный. Сделаю ему демонический источник, и тогда он точно вступит в наш клан. Подружится со скалой, и я не завидую после этого столичным барам. А если к ним еще и бритер присоединится, сколько же разбитых морд у мужиков и разбитых сердец у девушек тогда будет? Запомнил, куда его направили. Название тюрьмы и города мне ни о чем не сказало. Я все же по Сесерии мало что знаю, только столицу немного изучил. Но по военнопленным полный ноль. Решил на всякий случай заглянуть еще в кабинеты обоих помощников. Тут уже и сигнализации не было. Бегло пролистал бумаги на столах обоих, окончательно убедился, что лагеря военнопленных точно не в ведении данного управления. А жаль. Быстро покинул здание и продолжил путь к Минфину. Прежде чем прыгать на его крышу, полежал минут 15, оценивая ситуацию. Всегда нужны особые меры предосторожности, когда возвращаешься в здание, в котором уже был. Это могли обнаружить. Но нет, абсолютно ничего не изменилось. Они явно не в курсе моего прошлого визита. В здание снова проник с крыши, но в этот раз разбил краешек окна с другой стороны здания. На подоконник шлепнулась тушка дохлой сороки, подобранной по дороге. А вот эти два чиновника между собой не общаются, и история с птицами, разбивающими окна чуть ли не каждый день, не начнет обсуждаться в коридорах. Это уже было бы опасно, могло бы привлечь внимание кого-нибудь опытного, разбирающегося в способах проникновения в здание. В любом случае, если придется сюда возвращаться в третий раз, нужно будет использовать другой способ проникновения. Тут же и придумал какой. Выйдя в коридор, проник в соседний кабинет и поработал над задвижкой окна. Теперь, если надавить на окно снаружи, как следует, она сломается, и можно влезть внутрь, не разбивая стекла. Даже подосадовал на себя, что не сделал это в прошлый раз, когда был в здании. Ну, бывает. Все не упомнишь, что нужно сделать. Прогулялся по всему коридору, внимательно изучая таблички на дверях. Ничего не нашел по военнопленным, но забежал, прежде чем спускаться дальше, в тот кабинет, который принес мне так много информации в прошлый раз. Нашел там данные по потерям в последней битве, а также обнаружил бумагу о том, что мобилизация всесерии уже начата. Вечером и было принято решение, указывались и все моменты, связанные с ней. Вот это точно важнейшая информация для нашего королевства. Спустился этажом ниже, снова никаких подходящих табличек на дверях. Пришлось красться на второй этаж. Тут тоже было тихо и спокойно, сразу полез в кабинет министра, как только его нашел. Простенькая сигнализация на входе, преодолел ее за минуту, огромный стол, на котором нет никаких документов, шкафа тоже не было. Ага, у нас налицо начальник-педант, который, уходя с работы, прячет все бумаги в тайник. Через 5 минут я нашел тайник, а через 10 его открыл. Кстати говоря, тайником был приятно впечатлен, 3 вида защиты. Одна из них, облажайся я, привела бы к появлению ядовитого для дыхания облака. Даже не знаю, справилась ли бы с таким моя защита от яда, и проверять не хочу. Кстати, сразу понятно, что владелец кабинета имеет не ниже 12-го разряда, а то и архимаг. Не боится, что нажмет что-то не то и погибнет от яда. Уверен, что его пассивная защита с этим облаком яда справится. Тайник был очень большой. Печально вздохнув, я не стал даже рассматривать имеющиеся в нем артефакты. Все равно нельзя забирать ни один из них. Стоит это сделать, и станет ясно, что по зданию шляется взломщик. Меры безопасности так усилят, что в здании станет очень тяжело попасть за новой информацией. А еще более скверный вариант, если местное начальство поумнее, начнут оставлять всякую дезинформацию в расчете на то, что мы не разберемся и примем ее за правду. Сосредоточился на анализе бумаг. 3 огромные стопки папок — это серьезно. Просматривал все подряд, сидя за столом, чтобы ни в коей мере не дать никому снаружи заметить в кабинете даже слабый свет. К концу 3-й папки я уже мог бы лекции читать по разным видам активов в местной казне, структуре внутреннего долга и главным проблемам бюджета. Но так и не узнал ничего по той теме, по которой пришел. Расстроился, конечно. Неужели очередной промах? Но это не означало, что я снизил внимательность и был вознагражден. В самом конце 3-й папки мне все же попался нужный документ. Всего на 2 страницах, но мое внимание сразу же привлекло множество подписей. Практически вся 2-я страница и состояла из подписей. Нетипичный документ, скажем так, а на первой было то, что я и хотел знать. Что оказалось, что все серии сразу с началом войны создали что-то вроде акционерного общества. Содержание узников — дело дорогостоящее. В обычную тюрьму их не кинешь, среди них много магов. Ни в одном королевстве государство не имеет много камер для содержания магов. Уж больно дорого это обходится. Нужны меры предосторожности, позволяющие временно обезвредить магические способности заключенных. Ну и уровень комфорта нужно делать повыше, чем для бродяг и убийц. Многие пленные все же дворяне. Если этого не сделать потом, после войны, когда их выкупят, будут всем рассказывать, что их как бродяг держали, и репутация у Сесерии упадет. И дело не только в репутации. В следующей войне пленники из Сесерии будут брошены в такие же ужасные условия, раз все знают, что своих пленников они обижают. А на войне никто не гарантирован от плена. Так что для хорошей, надежной и комфортабельной тюрьмы для множества пленных нужны расходы и немалые, на которые у короля денег не было. Он все средства вынужден использовать для победы в войне. В это созданное всесерией своеобразное акционерное общество вступили 10 ведущих кланов королевства. Им предложили достаточно интересные условия, судя по найденному мной договору. Они берут на себя содержание пленников и заботу о них, а после войны, когда их будут выкупать, король отдаст им 20% от выкупа. Еще 20% по традиции поступит тем, кто пленил на поле боя наших воинов, а королю достанется 60%. Казалось бы, раз в этом деле участвуют 10 кланов, то каждому достанется всего 2% от общей суммы. Но учитывая, что затраты не так и велики, в особенности если война закончится быстро, как обычно и бывает, то и эти 2% обернутся очень большой прибылью. Потому как главные затраты — это оборудовать камеры. А у великих кланов они уже есть, они же много воюют с другими кланами и часто берут пленных. Ну и кроме этого, что меня особенно восхитило в этой придумке, король давал дополнительную мотивацию усердно воевать и захватывать в плен наших воинов для ведущих кланов своего королевства. Чем больше пленных, тем больше будет выкуп, и тем больше заработают эти кланы после войны. Интересно, у нас в Аргенте король что-то такое же придумал? Но сейчас Сесерийское государство не выделяло на содержание военнопленных ни одной медной монетки, потому в Минфинии не было никаких бумаг о финансировании их содержания. Повезло, что хоть эту бумагу нашел, и то, что она тут оказалась сугубо потому, что в ней есть серьезный финансовый аспект, и других специалистов в королевстве не было, чтобы этим договором с кланами заниматься. Так-так-так, и где же мне теперь искать своих сокланов? Лезть наугад в клановые особняки, ведущие десятки кланов? Один за другим в поисках оборудованных там тюрем? Кто же мне столько времени на это выделит? Да и плохой это вариант. Неизбежно где-нибудь да заметят, не в первом таком особняке, так в следующем, что кто-то внутрь залазил. Сразу сообразя, что происходит, что Аргент пытается найти и вернуть себе своих военнопленных. И такие меры безопасности примут, что уже не факт, что получится и найти, и спасти сокланов. Между тем, чем больше времени пройдет после того, как мои сокланы попали в плен, тем выше вероятность, что в снятых с них браслетах мага удара и пространственных артефактах кто-нибудь разберется. Так-то это обычные на вид вещи, два эспандера и какие-то браслеты могут где-то сложить пока и забыть. Более того, вещи, не имеющие магической ценности, иногда и отдавали пленникам после того, как их выкупал клан и король. Не голыми же им домой возвращаться. Если бы не это, то имело бы даже смысл и подождать, не освобождая их из плена. В плену с ними ничего плохого не случится, а освободят их уже после войны, так что риска погибнуть на ней не будет. Выкуп придется заплатить. Ну так наши враги же будут знать, что эти трое пленников из клана за номером 416 в королевской клановой иерархии Аргента самое, что ни на есть, басота по любым представлениям. Они же не знают, что у нас денег полно, и выставят требования по выкупу, как для клана из пятой сотни, вряд ли это будет слишком обременительно.